Глава третья. Я проснулся ближе к обеду. Позавтракав, поднялся в комнату к сыну. Сильвия все время следила за Димкой, судя по всему, чувствуя себя обязанной. Нет, ведьму никто не заставлял и не просил этого делать. Она сама проявила инициативу. На голове у Сильвии оказались надеты наушники, а на коленях плющил Харю персик. Ведьма же бесцеремонно водрузила на кота планшет и использовала моего питомца как подставку. Впрочем, котяра не возражал. Бывшая верховная жрица шабаша Самхейн теперь являлась нянькой моему сыну. Сказать такое людям? Не поверят. «Кто это у нас здесь?» Я склонился над колыбельной и дотронулся пальцем до игрушки на ниточке, выполненной в форме голубого самолетика. Игрушка полетела по кругу, а пропеллер закрутился от потока воздуха. Димка радостно закряхтел и замахал маленькими ручками. Мы долго выбирали имя вместе с Гердой. Благоверная предлагала имена своих всевозможных прославленных дедов и прадедов. Я же настаивал на том, что жить ребенку в Российской империи, а не в графстве Альденбург. Поэтому стоит выбрать русское имя. Тогда Герда предложила назвать сына Димитрием, аргументируя это тем, что старец – мужик хороший и сыграл в нашей судьбе определенную роль. В итоге сошлись на Дмитрий, без Ди. «Герда мне все рассказала», – снимая наушники, произнесла Сильвия. «Да? И что думаете?» Я повернулся к ведьме. Что карты сами по себе не меняют рисунок. Я читала про такое, но, как правило, это были записи в архивах и имели гриф «записано со слов очевидцев» или «по неподтвержденным данным». Я кивнул. Что вы знаете о мировой магии? Что это сказки в основном. Сильвия явно не испытывала уверенности, когда это говорила. Если бы она существовала, то первый же человек, овладевший такой магией, завоевал бы мир. Логичное допущение, но нужны же техники, понимание, как с этой магией работать. А насколько я понял, мировая магия – явление редкое, или даже очень редкое. И ее обладатели должны были создать школу, изучать техники. Вот сам я, например, никогда бы не догадался, как переливать энергию в персика. А если такие маги рождались через поколения или реже, ничего не записывали, то неудивительно, что ничего не дошло до наших дней, и школа мировой магии не состоялась. Тогда как все это объяснить? Я продолжил выпытывать хоть какую-то информацию. Не знаю, но мировая магия – то, как ее описывают в книгах, должна побеждать и Антар, и Бахир, и Изнанку. Та женщина, баба Нюра, она считает, что не обладает никакой магией, по крайней мере, не в состоянии ее контролировать. Тот факт, что она неоднократно и регулярно выдает правдивые предсказания с помощью карт Таро, говорит об обратном. Я не понимаю вашей позиции. То вы утверждаете, что мировой магии не существует, но при этом настаиваете, что гадалка что-то умеет и все же владеет магией. Сильвия отложила планшет, персик потянулся и зевнул. Я не говорю, что мировой магии не существует, лишь утверждаю, что описывают ее по-другому. И как же? Как результат совершенно не связанных на первый взгляд действий. Мировой маг купил сыр определенного сорта, разрезал его на сотни маленьких кусочков и пропитал сильнейшим ядом, а затем скормил все это крысам. Грызуны сдохли, а затем на город обрушился смерч и унес сотни жизней горожан. «Так как это работает?» Я все не унимался. «Никто не знает». Сильвия пожала плечами. Но предположения были. Одно из них звучит так. Все мы связаны невидимыми нитями. Мировые маги видят эти нити и понимают, как на них можно воздействовать. так стало еще запутанней, честно признался я. Впрочем, Атлант говорил что-то похожее про вилку и мальчика, но суть все равно ускользала. Возможно, это как со средоточием жнеца. Нужно вначале увидеть и только потом осознать. Позади меня появился Нахай. «Господин, к вам сотрудник инквизиции». Слуга поклонился. «Сейчас спущусь». Я обернулся и позвал Персика. «Пошли, хвостатый, хватит прохлаждаться». На что кот мявкнул, но подчинился и двинулся за мной. Возле двери стоял инквизитор. Он оказался в форме и держался, словно военный. Прямая, словно доска спина, расправленные плечи и подбородок задран кверху. «Служили в армии?» Вместо приветствия поинтересовался я. «Откуда вы узнали, граф?» Неподдельно удивился инквизитор. «Глаз наметан». Не стал я вдаваться в подробности. Сотрудник осмотрел меня с некоторым сомнением. Не мог так молодой пацан читать людей. «Я служил обычным офицером, когда открылся дар Кантару». Все же снизошел до объяснений служивый. «Старший инквизитор Сойкин просил вам передать, что требуется ваша консультация в одном деле, и передать вам удостоверение временного сотрудника инквизиции». «Спасибо. Когда и куда следует прибыть?» На лбу сотрудника прорезались складки. «Валерий Федорович просил доставить вас незамедлительно и как можно скорее. Дело, не требующее отлагательств», — отчеканил инквизитор. «Я прибыл на автомобиле и могу вас привести к месту происшествия». «Ага, я понял. И почему Сойкин сам не позвонил?» «Я поеду на своей машине. Назовите мне нужный адрес». «Конечно». Перовский дворец находился на территории Москвы, но мне это место было известно как кинотеатр «Владивосток». Все же не все в этом мире менялось, как в моем. Стоит сказать, что и владельцами Перовского дворца оставались князья Татаевы вплоть до конца XX века. А потом род Татаевых оказался почти уничтожен. Дворец перешел к князьям Воротынским, которые и были причастны к гибели рода Татаевых. Самая обычная схема. А я немного забегаю вперед. Мы с Нахаем прибыли на место происшествия где-то через 40 минут. Весь дворец оказался оцеплен, и всюду сновали сотрудники инквизиции. А то, что делом занялось шестое управление, означало только одно. Здесь появились демоны. Я невольно вспомнил слова бабы Нюры о хороводе из демонов вокруг моей персоны. «Климент, рад, что ты так быстро приехал». Мне навстречу вышел Сойкин, и вид его ни о какой радости вовсе не говорил. Старший инквизитор был угрюм и сосредоточен. «Взаимно, Валера. Что случилось?» «С одной стороны, все ясно, как божий день. Оставшийся в живых князь Татев нашел запрещенный артефакт и с его помощью уничтожил весь род Воротынских. С другой, такие артефакты запрещены, и достать их просто так почти невозможно». «Судя по тому, что здесь случилось, очень даже возможно», — не согласился я. «Тут даже дело не в достать, а в том, что артефакт родом из Великой Монголии». «Что это меняет?» — решил уточнить я. «Не в ходу они в Российской империи. Ладно, пошли, все покажу». Я последовал за старшим инквизитором. На входе во дворец сразу за распахнутыми воротами обнаружились два трупа. Судя по черным костюмам, это были рядовые охранники. Вот только трупы представляли собой отвратное зрелище. Даже у меня подкатил ком к горлу. Как говорил мой старинный друг, слабонервным и беременным лучше отойти от экрана. У одного из охранников было вспорото брюхо от паха до грудины, а его внутренние органы разбросаны по лужайке. Кишки же тянулись тонкой розово-красной линией вдоль гигантских следов. Следы копыт имели очень приличную глубину, а диаметр... Я замедлил шаг и подошел ближе. Следы принадлежали крупному парнокопытному, пожалуй, очень крупному. Второй оказался втоптан в землю на добрые полметра, и его останки представляли сплошное месиво из человеческих костей, крови, мышц и грунта. Меня откровенно замутило. Я отвернулся и отошел в сторону. — Это что, корова? — с некоторым сомнением спросил я. — Ты еще не все видел, — усмехнулся Сойкин. — Да, когда-то это создание было коровой или быком, но сейчас это ягуай, зверь-оборотень, злой дух умершего животного, который мстит за жестокое обращение с ним при жизни. Ну или это падшее небесное существо. Слышал о короле обезьян? Что-то слышал. Я нахмурился. Теперь становились понятны слова Валеры о монгольской специфике. Этот Сунь-Укун столько дел натворил в Монголии? Сойкин покачал головой. У монголов даже сказки есть про этого короля обезьян. Решил я поддержать разговор. Да, но ты не дослушал. Этой твари не важно, что реальные обидчики давно умерли, а жертвами могут стать ни в чем не повинные люди, дети или еще кто. Какая-то фигня. Вот и я о том же. У нас такое не принято и не водится. Монгольская специфика, причем это относится к южному побережью и Океании. У степняков и северных народов свои демоны. Мы подошли ко входу во дворец, и дверь оказалась основательно расширена, а стены вокруг входа накренились. От быка, я решил называть это монгольское чудище, именно так осталась огромная дыра в стене. Этот долбанный ягуай размером был с газель. Я сейчас имею в виду автомобиль. Так вот, эта газель явно прошлась по всему внутреннему пространству здания, чему свидетельствовали выбитые стекла и покосившиеся в разной степени стены. Трупов становилось больше, но я старался в них не всматриваться, лишь более внимательно глядел, куда наступаю. «Но самое странное, знаешь что?» — задал мне вопрос Сойкин, на что я кивнул. «Тот, кто выпустил эту тварь, даже не пытался сбежать. Мы его нашли всего счастливого в слезах и соплях на территории дворца». «Даже так?» — не поверил я в услышанное. «Он что, больной?» «У него, как бы это сказать...» — старший инквизитор замялся. «Была сложная жизнь. Когда-то этот дворец принадлежал его семье и князьям Татевым, а именно отцу и дяде. Но случилась клановая война, и род Татевых был уничтожен. А мальчишка остался сиротой, без средств к существованию и психологической травмой на всю жизнь». «Лучше я тебе его покажу». Идти пришлось недолго. Паренек оказался закован в наручники, а вокруг него стояли инквизиторы вместе со старцем Димитрием. «Здравствуйте», — поздоровался я со всеми присутствующими. Инквизиторы закивали, а епископ Валаама ответил. «Доброго здоровья, Климент Аристархович». «Думал, вы уехали на Валаам». «Кто же меня отпустит?» — искренне удивился старец. «Государь велит за Алешкой приглядывать. Да и дел в столице последнее время прибавилось, сам знаешь, граф. Вот и этого нелегкое подкинуло нам с Валерой». Дмитрий покосился на паренька в наручниках. «Я осмотрел последнего из рода Татевых. Ничего особенного. Карие глаза, весь в джинсе, волосы кучерявые. Самый обычный парень». «Почему не сбежал?» — задал я вопрос уже задержанному. Он рассмеялся радостно и одновременно обреченно. «Зачем? Душа продана. Ее заберут в любом случае, но я ни капли не жалею. Эти скоты все сдохли, все до единого, и мой род отомщен». Он захохотал, словно одержимый или безумный. «Чему ты радуешься, ублюдок?» — перебил задержанного Сойкин. «В роду были ни в чем не повинные женщины и дети». «В моем было то же самое», — возразил арестованный, и черты лица его стали жестче и острее. «Игорь Федорович Татев наблюдал у психиатра», — — сообщил подошедший инквизитор. «Неудивительно, что он такое натворил». «Я ни о чем не жалею, слышите? Я отомстил за свой род, это главное!» И вновь засмеялся искренне и словно в последний раз. Старец Дмитрий дернул на себя руку Татьева и задрал рукав джинсовки. На запястье появились черные прожилки. «Душа уже начала торгать тело. Ее еще просто не забрали. И судя по тому, что написано на шкатулке, это должно произойти с минуты на минуту». Я посмотрел на шкатулку. Потемневшие от старости дерево иероглифы, примитивная застежка-замочек. «Как это будет выглядеть?» — решил уточнить я. «Обычно дух мщения сам приходит за должником». «А вы нашли демона, который устроил здесь этот маленький геноцид?» «Нет». Сойкин и Дмитрий переглянулись. «Мы обыскали все три этажа дворца, но демона не нашли». «Это значит, что он гуляет где-то на воле», — пришел к выводу Сойкин. «И, скорее всего, где-то рядом», — подтвердил его догадку Дмитрий. «Тварь ждет отведенное ей время». Я ничего не сказал на это, лишь закрыл глаза и сосредоточился. Посмотрел на дворец, стены стали серыми и прозрачными. Ничего подозрительного видно не было. Я перевел взгляд на Татьева. Душа то и дело выходила за границу физического тела и... Как бы это писать? Она даже не дрожала, а вибрировала с высокой частотой. С этим связано неадекватное поведение Игоря Федоровича. Впрочем, сейчас это не важно. Помимо души я смог рассмотреть еле заметную золотую нить, которая опоясывала все тело парня. Нить тянулась к шкатулке с иероглифами. А еще один ее конец уходил куда-то в сторону и еле различимо уходил в сторону парка. «Кто дал тебе шкатулку?» — с нажимом спросил я у Татьева. «Какой старик!» — беззаботно ответил пацан. «Какой старик? Как он выглядел?» «Да какая теперь разница?» Он вновь рассмеялся. «Я ему должен. Я всю жизнь мечтал отомстить, но шансов у меня на это не было никаких. А этот старик просто подарил мне шкатулку, сказал, что знает о моей ситуации и даже предупредил о цене». «Как выглядел тот старик?» «Да пошел ты! Я не обяз...» Договорить Татьеву я не дал. Кулак хлестким ударом врезался в его живот, и Игорек загнулся в приступе боли. Я поднял Татьева и заглянул ему в глаза. Лицо князя покраснело, а глаза горели злобой. «Такие подарки не делают просто так. Тебя просто использовали, и, скорее всего, погибнут еще невинные. Такие же, как и твои родные, как и твой род, и останутся сиротами ни в чем не повинные дети. Все из-за тебя, лишь потому, что ты выгораживаешь человека, который раздает проклятые...» «Я хотел сказать... таким идиотом, как ты», но в последний момент сдержался. «Плевать! Главное, что моя месть свершилась!» Я еще раз ударил Татьева под дых, теперь заметно сильнее. «Слушай, ты...» Я схватил пацана за грудки, поднял и посмотрел ему прямо в глаза. «Если будет нужно, я спущусь в ад в самом прямом смысле, и там у тебя выведаю все, что мне нужно». «До встречи в аду!» — с явным трудом прохрипел Татьев. Стало понятно, что он вот прямо сейчас не расколется. Нужно сказать, что к Перовскому дворцу относился обширный парк, где можно было погулять среди деревьев и посмотреть на уникальный каскад из пяти озер. И вот со стороны парка донеслось карканье ворон. Птицы поднимались с деревьев и разлетались в разные стороны. А затем послышался скрип ломаемых деревьев. Я повернулся к Игорьку. «Когда я вернусь, мы с тобой еще поговорим. И тебе этот разговор определенно не понравится». Из ноги выпрыгнул персик и угрожающе зашипел на задержанного. От неожиданности Татев весь подобрался. Я же начал вливать антар с помощью связи в огненного кота. Я и котяра ускорились до четвертого скольжения и помчались в сторону парка. А еще я не понял, как это действует. То ли ускорение передается коту от меня, то ли персик сам его активирует. Послышался женский крик. Нет, звуки для меня были жутко растянуты и на крик нисколько не походили, но я все понял. Похлопал кота по боку, и персик прибавил ходу. На асфальтированной дорожке стояла женщина с пацаном лет 12. Она прижимала ребенка к бедру и пятилась назад. А гигантский бык вспахивал землю монструозными копытами и крутил рогами перед собой. Глаза твари заволокла белая пелена. Изо рта стекала тягучая слюна. Спина краснела от ударов хлыста незаживающими ранами. Вокруг тела Яагуая кружилось плотное облако из здоровенных зеленых мух. Я спрыгнул с персика и встал немного в стороне от быка. — Что? Не прошел санитарную обработку? — громко окликнул я демона, привлекая к себе внимание. Бык без интереса глянул на меня, вспорол землю копытом и побежал на женщину с ребенком. Это был относительно слабый демон, с которым смог бы справиться и персик, причем без моей помощи. Но я хотел посмотреть, что будет делать демон, когда придет время забирать душу. Пришлось на рывке переместиться к женщине и уволочь ее и пацана в сторону. Яагуай. И кто такие только название придумывает, язык сломать можно. В общем, бык рассек воздух на том месте, где только что стояли люди, непонимающе замотал головой. Персик огненным вихрем наскочил на тварь, и они кубарем покатились по земле. Я не стал вмешиваться, уверенный, что кот сам справится, а у меня есть дела поважнее. Я следил за золотой нитью, которая тянулась к быку. Яагуай с замахом попытался насадить персика на рога, но котофей не сдвинулся с места, а встретил удар лапами. Когти налились антаром, засияли зеленым светом, а при встрече с рогами срезали их, словно сухие ветки. Удар остро наточенного мачете. Бык взревел, замотал рассеченной башкой. Темная, почти черная кровь полилась рекой на асфальт с головы демона. Яагуай попятился, с опаской выставляя обрубки рогов. Огненный кот резким выпадом сократил расстояние, запрыгнул на спину, вцепился зубами в шею твари и начал ее рвать. Куски податливой плоти летели в стороны. Округу огласил возмущенный вопль быка. Золотая нить вздрогнула, натянулась. Тело Яагуая окутало золотое сияние. Персик же соскочил с твари, словно ошпаренный. Золотая нить подняла быка в воздух, тело демона окутало золотистое сияние, очень похожее на доспех духа. Выглядело это немного забавно. Нить натянулась и потащила быка в сторону дворца, а если конкретнее, то к задержанному Татьеву. Я запрыгнул на персика, и мы помчались следом. Женщина с ребенком с раскрытым ртом и заплаканными глазами проводила нас взглядом. Нет, я не пытался остановить или напасть на демона, лишь понять, что это за нить и куда она тащит Яагуая. Все оказалось неожиданно и просто одновременно. Нить выдернула душу юного князя Таттаева из тела, открылся портал, и демон вместе с душой Игорька исчезли в чреве портала. Я с огненным котом скинули скольжение, и мир вокруг вернулся в привычный ритм. «Никто не пострадал?» — первое, что спросил Сойкин. «Нет», — я покачал головой. «Мы могли убить демона, но я увидел золотую нить и решил посмотреть, что будет». «Да...» — протянул Дмитрий. «Давно я не видывал составного аркана». «Что это такое?» «Заклятие с условиями. часто выполняется в несколько этапов. Вид у епископа был крайне задумчивый и озадаченный. Даже не знаю, кто на такое способен. Старец развел руками. Это что, так сложно? Решил уточнить я. Высший пилотаж, пояснил Дмитрий. И дело даже не в одаренности, а опыте. Нужны десятки лет, часто больше сотни, чтобы такое сделать. А здесь еще и злобный демон, который так и норовит извратить условия. Ну, хватит восторгаться нашими оппонентами. Решил я перевести беседу в конструктивное русло. Кто-то уничтожил княжеский род с помощью монгольского демона и в плату забрал душу глупого мальчишки. Нужно понять, кто это сделал и зачем. Епископ смерил меня взглядом, ухмыльнулся, но ничего не сказал. «Нужно было убить демона», — наконец нарушил тишину Дмитрий. «Составной аркан можно разрушить, если вытащить достаточное количество кирпичиков из заклятья». «Да, мы могли это сделать с персиком», — согласился я. «Но тогда мы бы не узнали, что это за аркан». «Пожалуй», — согласился старец. «Не обязательно, но такой вариант возможен». «Звонили пророки. Говорят, что Кассандра предвещает серию аналогичных происшествий», — сообщил Сойкин и, несколько смущаясь, добавил. «Климент, если мы вас... тебя не сильно отвлекаем, составишь нам компанию?» Я даже не был удивлен. Все же баба Нюра все сказала верно, а я ошибался на ее счет. Оставалось только понять, что еще ждет меня за большая дорога и узник в бездне. Я перевел взгляд на лежавшего на зеленом газоне Татьева. Черные прожилки заползли ему на лицо и шею. Сам же парень закатил глаза и не подавал признаков жизни. «Конечно, поеду», — ответил я. Мы без слов направились прочь с территории Перовского дворца.